Глава 63. Марк. Охренеть, как не хотелось покидать ее. Иногда вот бывает такое чувство. Уезжаешь откуда-то, а внутри все сжимается от непонятной тоски. Так же было и сегодня, когда мы с Костей, полностью одетой в форму, зашли в спальню к Нике. Она раскинулась на кровати в одной из моих футболок. Смотрелась настолько нежно и беззащитно, словно белоснежка, которая только и ждет, когда ее поцелует принц. Эту роль в своих мыслях я, конечно же, отводил себе. То, что я сказал ей накануне, полная правда. Сам еще не знаю, как совместить все части этой головоломки под названием «Тройственный союз». Но в одном я уверен – в своем отношении к Нике. Хочу, чтобы эта удивительная девушка была со мной. Если ей того захочется, то в качестве моей невесты, а если нет – я готов к любому ее решению, кроме отказа. Однако, пожалуй, впервые в жизни желание добиться ее согласия никак не связано со спортивным интересом. Я просто хочу сделать ее счастливой. Когда она улыбается, ее глаза светятся так ярко, что весь остальной мир меркнет, теряет свои краски. И мне просто хочется бесконечно смотреть на эту улыбку, чувствовать ее запах и быть рядом с моей маленькой принцессой. Я хочу, чтобы она наслаждалась жизнью и готов обеспечить ее всем необходимым. Поэтому, если ей нравится, и Костя тоже, то... «Ну что, идем?» Друг стоит чуть поодаль, смотря на спящую Нику долгим и очень печальным взглядом. Зная его вечный пессимизм, я стараюсь ободряюще ему улыбнуться. Получается слегка вымученно, потому что у самого кошки на душе скребут. Выходим из спальни Ники, тихо притворив за собой дверь. «Ох и ранние вы пташки!» Алена выходит из гостиной и широко зевает, прикрыв рот ладонью. «Мы не пташки!» — хмуро отвечает Костя. «Орлы!» — усмехается Алена. «Соколята! Коршуны!» Я закатываю глаза и смотрю на друга. Мы оба негласно решаем, что лучшим решением будет просто молча пойти к выходу. Сажусь за руль. Костя все смотрит на дом в окно. «Ты уверен, что ей можно доверять?» – спрашиваю его я. «Лавров доверяет», – хмыкает Костя. «Срать я хотел на твоего Лаврова», – нетерпеливо говорю ему я. «Ты-то сам как считаешь?» «Алена свое дело знает. Она оперативник со стажем. Пусть тебя не смущает ее милая внешность». «Милая, значит?» Смотрю в зеркало заднего вида, выруливая на дорогу. «Ага. А мне вот милая она не кажется». Поглядываю за его реакцией. «Мне вообще теперь, кроме Ники, ни одна не кажется достаточно милой». В машине повисает напряженная пауза. Впервые я открыто говорю с ним о своих чувствах, но с момента вчерашней истерики Ники Костя словно в рот воды набрал. «Я рад за тебя», – буркает в ответ. «Ты рад?» – хмурю брови, выезжая на трассу. «А что насчет тебя, а? Ты как к Нике относишься?» «Тебе какое дело?» – помедлив, отвечает друг. Меня аж распирает от негодования. «Все, что касается ее, мое дело, бро. Я не позволю тебе играть ее чувствами». Сажу сквозь зубы, крепче сжимая руль. Зная Костин цинизм, я не удивлюсь, если он сейчас начнет хохмить или, что еще хуже, вообще не ответит, восприняв мои слова как вызов. Мне даже абсолютно наплевать, если он начнет высмеивать меня. Похрен. Я настроен расставить все точки над «и». Я, мать твою, сделаю это. «Я не играю», — отзывается он неожиданно серьезно. «Просто не люблю, когда мне лезут в душу. Ника то и дело норовит туда залезть и поковыряться. Я, знаешь ли, предпочитаю сам залазить в труднодоступные места женщин». Закатываю глаза, злясь на него. «Что?» – переспрашивает друг. «Въебать мне хочешь?» «Ага», – скрипя зубами, говорю ему я. «Но въебешь потом, если тебе легче от этого станет», – с внезапным безразличием говорит Костя. «Только сперва моего тестя за решетку спровадим, чтобы твою девушку спасти. А потом делай со мной что хочешь, мне все равно». Я быстро моргаю, пытаясь понять, не послышалось ли мне. «Ты сказал твою девушку?» Удивленно переспрашиваю его я. «Да», — Костя не смотрит на меня. Он отвернулся и упорно изучает пейзаж за окном. «Она твоя!» Его голос странно звенит в тишине. «Можешь забирать, я больше на нее не претендую».